Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня вы будете слушать продолжение чтения книги «Свет с небес». Том 2, передача 8. Иосиф обговорил с отцом все условия договора по телефону. Беннет был немногословен, да и вопрос был прост. Беннет отдавал сыну ферму в аренду только на 1 год и хотел получить деньги вперед. «Делорис, мы через месяц переезжаем». «Неужели так скоро? Иосиф, а ты уверен, что нам там понравится?» «Думаю, что понравится. Конечно, там многое будет совсем по-другому, но...» «Да, Иосиф, я знаю, что мы вместе, и Господь нас никогда не оставит». «С любовью», — сказала Делорис. Она счастливо ему улыбалась. «Да, Делорис, мы вместе. У нас есть Дэнни, и нас, дорогая, ожидает пастор Коллинз». «А что на это скажут мои родители?» «Ты думаешь, что они будут что-то иметь против?» Делорис пожала плечами и положила Дэнни обратно в плетеную люльку. «Ну да, я думаю, что они не будут в восторге, что мы так далеко от них уедем. Но я думаю, что они нас поймут». Первое лето на ферме было для Иосифа совершенно неудачным. Почти весь урожай у него пропал. На остатки своих средств он приобрел 4 лошадей, плуг, телегу, корову. К осени они оказались без продуктов и денег. После многих бессонных ночей и бесконечных разговоров с Делорис Иосиф решил написать отцу письмо. «Дорогой отец, в этом году почти не было дождей, и урожай был совсем низким. Наши запасы мы совсем исчерпали. Сад и огород тоже не принесли дохода. Делорис практически не смогла ничего заготовить на зиму. Но нам здесь очень нравится. Если на следующий год будет больше осадков, мы из этой ситуации с Божьей помощью выкарабкаемся. Мне страшновато просить тебя о чем-то, но я не вижу иного выхода. Отец, я хотел тебя спросить, не займешь ли ты мне в ближайшие 6 месяцев $200? В остальном у нас все хорошо, и я надеюсь, у вас с мамой тоже. Дэнни растет и развивается, как на дрожжах. Твой сын Иосиф». Прошла неделя, пока пришел ответ. Иосиф забежал в дом, посмотрел письмо на свет и вскрыл конверт. «Иосиф», — читал он, — «случилось так, как я тебе когда-то предсказывал. Ты однажды вернешься ко мне». Руки Иосифа начали мелко дрожать. «И попросишь кусочек хлеба. Если ты моего совета не...» Иосиф побрел к ближнему стулу и опустился на него. Слова в письме расплывались перед его глазами. «Иосиф!» — позвала Делорис из кухни. «Что случилось? Читай же громче! Что твой отец ответил?» «Он ответил...» Руки Иосифа опустились, и письмо упало на пол. Делорис его подняла и читала дальше. «Иосиф, он же даже не пишет «Дорогой Иосиф». Случилось так, как я тебе когда-то предсказывал. Ты однажды вернешься ко мне и попросишь кусочек хлеба. Если ты не послушаешься моего совета. А когда это он тебе такое говорил? Ах, однажды вечером, когда он про тебя узнал. А почему он так сказал? Читай дальше, я тебе потом скажу. Я тебя довольно часто предупреждал. А теперь почему ты не попросишь отца Делорис? Или ты уже попросил? Да у него тоже ничего нет. Не сомневаюсь, что именно так. У меня нет лишних денег, которые я мог бы занять тебе. Беннет Армстронг. Делорис закончила чтение, обливаясь слезами. Она оперлась о стену. «Иосиф, когда это он тебе сказал о куске хлеба?» «Делорис, это случилось в один вечер, который я уже годы стараюсь забыть. Он требовал от меня, чтобы я больше никогда с тобой не разговаривал. И лишь потому, что твой отец, на его взгляд, недостаточно богат. Деньги, деньги, деньги. Это его единственная любовь. Хотя у него их более чем предостаточно. Я это точно знаю. Но он отказывается мне помочь. Я не хочу просить у твоего отца. Ни в коем случае. И если даже траву будем есть. Ну тогда я его попрошу. Иосиф! Нет, пожалуйста, не надо. Я напишу письмо. Кому? Я попробую попросить у Артура, моего друга. Напишу и попрошу никому об этом не говорить. Я уверен, что он меня поймет. Господин Маккракен мне бы эту сумму тоже одолжил. Но я лучше займу у кого-нибудь из нашей церкви. Возьми письмо и брось его в печку, чтобы я его никогда не видел снова. Иосиф, забудь все зло. А я и не сержусь, Делорис. Нет, моя любимая, я действительно не сержусь, но я жалею, что написал ему. А я же помню, он ни разу тебе ничего не предложил, когда ты помогал ему во время уборки урожая винограда в ту осень, когда мы только что поженились. Ах, давай не будем об этом вспоминать. Я же тогда не из-за денег ему помогал. Я знаю, что он тогда думал, что мне на ферме Джона просто нечего делать. Вообще-то, мне это все действительно хочется забыть. Иосиф, это можно забыть только с Божьей помощью. Да, Деларис, давай сейчас преклоним колени и помолимся о нашем отце. Иосиф, я так рада, что эти молитвы нас всегда сближали. Несколькими днями позже пришло письмо с чеком от Артура. Он писал: «Дорогой Иосиф, я рад, что могу тебе немного помочь выбраться из тяжелой ситуации. К сожалению, это на сегодня всего $85, но я надеюсь, что в конце месяца я смогу тебе оставшиеся $15 тоже прислать». Я молюсь о вас и прошу Бога отблагодарить тебя за то, что ты сделал для меня. Благодарю тебя за тот день, когда ты привел меня к Иисусу. Если бы не ты, не знаю, где бы я был сегодня. С любовью в Господе к тебе, твой брат Артур. Иосиф, задумавшись, сложил письмо и положил его на стол. «Деларис», — сказал он серьезным тоном, «а ты знаешь, почему произошли эти проблемы у нас?» «Я даже не задумывалась, Иосиф». «Да потому что мы десятую часть не отдавали Богу. Но с сегодняшнего дня от всего, что я буду зарабатывать, отдавать десятую часть в церковь я просто обязан». «Но я как-то не придавала этому большого значения». «Да, именно так я и поступлю. Я вообще-то уже давно об этом думал, но с этого момента мое решение твердо». Наши годы кратки, наши дни мелькают, как мелькают в небе быстрые стрижи. Но слова Писанья нам напоминают: все во имя Бога делай от души. Иисус зовет не кое-как работать, сей со всем усердием молоти паши. В церкви труд священный не оброк не подать, это добровольное дело от души. В церкви труд священный не оброк не подать, это добровольное дело от души. Прихоти плотские стоят миллионы, на тарелку Божию можно класть гроши. Правильно используй все дары Господни и на дело Божье жертвуй от души. Правильно используй все дары Господни и на дело Божье жертвуй от души. Сознавать приятно, что ты людям нужен, что тобой как другом кто-то дорожит. Значит, будь отзывчив, чуток добродушен и на дело Божье жертвуя души. Значит, будь отзывчив, чуток добродушен и на дело Божье жертвуя души. Прошло только несколько месяцев. Десятая доля, которую Иосиф с Делорис отдавали Богу, была почти равна сумме, которую он одолжил. Начиная с того дня, когда он дал обещание Богу, работа его была благословенна. Урожай приносил ему вдвое, в четыре, в десять, даже в 40 раз больше. Иосиф иной раз был просто удивлен, когда подводил итоги своих подсчетов. В жизни Анны Армстронг было много тяжелых разочарований, но такого еще не было. Письмо, которое она сейчас держала в руках, ударило ее невыносимо больно. Ее морозило. Она чувствовала, как судорожно сжималось ее сердце. Все ли она правильно в нем прочитала? Боясь что-то пропустить, она перечитала письмо еще раз. «Дорогая мама, я обычно тебе писал каждую неделю, а это письмо ты получишь с некоторым опозданием. То, что произошло, меня страшно расстроило. Жизнь мне кажется теперь бесцельной и пустой». У Анны потемнело в глазах. Ей казалось, все в доме закружилось. Она, спотыкаясь, добрела до первого, встретившегося на пути стула. «В последнюю неделю мне пришлось услышать от одного брата в церкви резкое суждение в мой адрес. Это меня страшно огорчило и выбило из равновесия. Я ведь был твердо убежден, что исполняю волю Божью. Но его критика меня заставила в этом усомниться. Ты одна знаешь, как я всю жизнь боролся с чувством неполноценности в себе. Моя жизнь до сих пор была борьбой с самим собой, борьбой с сомнениями, борой с чувством, что я нежеланный сын своего отца. Я счастлив в своей семейной жизни, мама. Моя жена, которую мне подарил Бог, удивительное сокровище. И материально нас Господь щедро благословил, так что мы сейчас в состоянии купить себе свою собственную ферму. Но почему я должен был получить этот удар, я не понимаю. Я совершенно убит. Я могу только тебе это откровенно сказать, что в последние дни я не могу молиться. Пожалуйста, мамочка, помолись за меня». Анна заплакала. Что только опять пришлось пережить ее сыну. Из этого так не похожего на Иосифа письма ничего не было ясно. Он оставил вопрос открытым. Она с таким нетерпением ждала его письма. В доме никого не было, и она могла бы без всякой помехи его читать. Только разве такое письмо могло ее обрадовать? Прежние его письма были бодрые, полные любовью к ней. А в этом она читала об унынии и разочаровании. Что же все-таки случилось? Больше всего Анне хотелось бежать на вокзал и сесть на первый же поезд направлением на запад. Но разве она могла себе такое позволить? Если бы это письмо прочитал Беннет, он бы от души посмеялся. Он сказал бы: «Вот он, твой хваленый сынок, которого ты избаловала и испортила». А кроме того, у нее не было денег. У Анны никогда не было в кармане ни гроша. Как же ей ехать к сыну, не сказав Беннету, почему она едет? Анна упала на колени и, закрыв заплаканное лицо обеими руками, начала молиться. «Боже мой, где бы сейчас Иосиф ни находился, помоги ему снова найти путь к тебе. Не дай ему пропасть. Верни ему мужество. Я не знаю, что такое страшное с ним произошло, что его так разочаровало. Но если ты слышишь крик материнской души, то услышь и мой. Он мой сын. И я многие годы тому назад доверила его тебе. Ты сохранил его и спас от смерти. Ты знаешь, Иисус, что он твой голос услышал еще совсем маленьким, молясь в сарае, в одиночестве. Как часто я с мольбой просила о том, чтобы мой сын вел жизнь, приносящую добрые плоды. Теперь, когда он задет за самое больное, огорчен до глубины души и не может больше молиться к тебе, укрепи ты его. Дай почувствовать, что ты с ним рядом. Господь мой, я верю. Я верю, ты вернешь его к себе. Дай ему, пожалуйста, почувствовать, что его мама за него молится. Дай ему понять, что вопреки всем искушениям и соблазнам он твой сын. Напомни ему его обещание. Я просто не могу поверить, что он хочет отойти от тебя, отвернуться. Ведь ты призвал его к себе на службу. Ты спас его. Может, я это воспринимала как само собой разумеющееся. Думала, что он сам крепок и непоколебим в вере. Может, я слишком им гордилась? Удали эту гордость от меня, Отец Небесный, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, прости меня. Ты видишь мое сердце и мою печаль. Тебе доверяю себя и своих детей и молю о помощи. Аминь. Же мгновение почувствовала, как в ее сердце поселилось спокойствие и мир. Она села на маленький диван, откинулась на его спинку и расслабилась. Когда Беннет вошел, он думал, что она заснула. На поле, рядом с амбаром, сосна тянулась в вечернее небо, которое становилось все темнее из-за надвигающейся непогоды. Иосиф сидел на веранде и громко читал Библию. Делрис на кухне готовила ужин, и он повысил голос, чтобы ей тоже было слышно. Поэтому он не заметил приближавшегося к веранде человека. Когда Иосиф поднял взгляд, тот стоял от него на расстоянии двух шагов. «С таким голосом вам бы надо быть проповедником!» Это звучало для Иосифа так неожиданно, что он растерялся. «Кем?» – протянул он. «Я сказал проповедником. У вас доходчивый и приятный голос. Вы выговариваете каждое слово четко и необыкновенно впечатляюще. Я еще издали услышал и понимал все, что вы читали». Иосиф не знал, что ему на это отвечать. Он молча смотрел на него, потом сказал непосредственно. «Меня зовут Иосиф Армстронг. А вы кто такой?» «А я Генрих. Живу в 3 километрах от Гринтопа. Я уже был здесь когда-то. У вас очень хорошая ферма. Я правильно определил?» «Да, но весной мы хотим уехать отсюда и поселиться в своей собственной ферме». «Ну что ж, мне пора. Хочу еще успеть в город». «Пешком?» «Да, пешком. Я свою тележку отправил на ремонт. Теперь мне надо ее оттуда забрать». «Но вы можете попасть под ливень». «Это не страшно. Дождь нам сейчас будет очень кстати». Вот оно снова, то самое чувство, которое его посетило и тогда, много лет назад. Служить Богу. Но для этого нужно много читать Библию. Желание учиться давно владело им. Теперь оно напомнило о себе с новой силой. Верхние ветви сосны шуршали на ветру. Дерево стояло совсем одиноко в поле, но корни его ушли глубоко в землю и держались крепко, так что ветер ничем не мог ему повредить. «Куда ты смотришь, Иосиф?» Деварис остановилась в открытой двери. Но Иосиф был так погружен в свои мысли, что ее не слышал. «Он нашел его в пустыне», — сказал он сам себе, — «в одинокой, пустой и голодной степи». Он задержал дыхание. «Он оберегал его, следил за ним и хранил, как зеницу ока своего». «Иосиф!» Иосиф съежился. «Да». «Что с тобой случилось?» «Да ничего, Делорис». «Я слышала, что этот человек тебе сказал». Иосиф ничего не отвечал. «Может, он прав, Иосиф?» Ничего не говоря, Иосиф закрыл Библию и вошел в дом. Анна вытерла пыль с письменного стола Беннета, когда она увидела у стены на полу что-то белое. Платок не платок, бумажка не бумажка. Она наклонилась и подняла находку, которая оказалась адресованным Беннету письмом. Фамилия была написана непривычно крупными буквами. Письмо было отправлено из Чикаго 12 октября, 4 года тому назад. С любопытством вынула Анна письмо из конверта. На белом листе было всего несколько слов. «Место встречи пиццерия, 78-я улица, пятница, в 10:30. С.М. О, Господи, что это?» Анна вложила листочек обратно в конверт и положила его на письменный стол. Когда она закончила уборку, еще раз взяла в руки конверт и с интересом посмотрела на надпись. Письмо ее насторожило. Как и каждый вечер, Беннет сегодня тоже сидел за своим столом, пересчитывал что-то и делал записи в своей книге. Это происходило с таким обязательным постоянством, что Анне порой это казалось странным. Сегодня Беннет вдруг насторожился. Он забыл на несколько секунд про свои банковские дела. Его глаза остановились на письме, которое лежало на столе. Он схватил его и некоторое время подержал в руках. Потом побежал с ним в спальню, где Анна готовилась ложиться спать. Она чувствовала себя совершенно усталой. «Что ты искала в моем письменном столе?» Закричал он угрожающе. «Беннет, на твоем письменном столе я ничего не брала». «Как не брала? Откуда тогда это письмо?» «Я его нашла сегодня утром, когда комнату убирала». «Я не верю тебе! Ты открывала ящик!» «Да как бы я могла это сделать, не имея ключа?» «Отверткой или ты использовала шпильку? Кто тебя знает?» «Нет, Беннет, поверь мне, я на твоем письменном столе ничего не трогала. Никогда и ни разу. Я даже не знаю, где ты хранишь от него ключи. И вообще, чего ты так расстроился? Только из-за этого письма, которое каким-то образом оказалось на полу?» «Где оно лежало?» «Идем со мной, и я тебе покажу». Анна направилась обратно в жилую комнату и показала мужу, где она утром нашла это злосчастное письмо. «И сколько писем, кроме этого, ты уже таким образом находила?» — спросил Беннет язвительно. «Нисколько. Это первое и единственное. Но что тебя так взволновало, Беннет? Кто этот С.М.?» «С.М.?» Беннет помедлил немного, потом сказал с усмешкой. «Это написано для Симпанса Маккракена. А ты что думала?» Молча они смотрели друг на друга. «Что же ты думала, Анна?» Беннет недобро засмеялся. «Ты, наверное, решила, что меня поймала, да?» И, не дождавшись ее ответа, он порвал письмо на мелкие кусочки. Уже лежа в постели, Анна слышала, как Беннет возился в письменном столе, выдвигал ящики, шуршал бумагами, а полчаса спустя он отворил входную дверь, чиркнул спичкой, потом все стихло. Любовь матери относится к самым большим силам на этой земле, но материнские молитвы еще сильней. Еще прежде, чем письмо достигло Анны, Иосиф знал, что он ее очень огорчил. В субботу, среди прочих, было и письмо от нее. Сердце Иосифа забилось от волнения и страха. Он нетерпеливо вскрыл конверт и дрожащими руками вынул листок со слезами маминых слез. «Мой любимый, любимый Иосиф!» Как часто она обращалась так к нему. «Читай вслух, Иосиф!» Попросила с некоторым удивлением Делорис. До сих пор он не отказывался читать свои письма вслух. Почему сегодня он читал молча? «Может, мне сначала его прочитать про себя?» — ответил Иосиф. «Почему?» Деларис растерянно смотрела на него. Не ослышалась ли она? Между ними никогда не было секретов. Они же обещали друг от друга ничего не скрывать. Деларис знала, что кто-то из братьев церкви своим критическим замечанием в адрес Иосифа сильно его обидел. Она также знала, что он об этом написал домой. Но этого письма она не читала. Это она делала редко. Они всегда читали друг другу вслух письма, которые получали из дому. Что же теперь случилось? И что его сдерживало? Она направилась к нему. Он не поднял головы. «Иосиф!» — тихо повторила Деларис, немного обиженно. «Ты что-то от меня скрываешь? Или...» Какая-то незнакомая усмешка появилась на лице Иосифа. Так он еще никогда ей не улыбался. «У тебя разве есть от меня тайны?» «Даже если бы я этого и хотел, то это невозможно», — ответил Иосиф немного погодя. «Вот, возьми письмо и читай сама вслух». «Мой любимый, любимый Иосиф, твое письмо привело меня в отчаяние. Я просто не могу поверить, что ты в состоянии духовно умереть». «Иосиф!» Прервалась Деларис и посмотрела на мужа, который интересно закусил нижнюю губу. «Да ты читай дальше!» «Духовно умереть? Ты разве в состоянии перестать верить в Бога? Я надеюсь, ты этого не писал своей маме, или...» «Да ты читай, читай дальше!» «Иосиф, наша бедная мама, ты только подумай, что ты наделал! Ты же не мог такое писать всерьез!» «Да ты читай, читай дальше!» Деларис нашла место, где она остановилась. «Подумай только обо всем, что ты уже пережил. Неужели один человек может так выбить тебя из колеи? Ведь Бог сделал для тебя столько хорошего. Мысль, что ты можешь отойти от Бога, мне не дает покоя. Ты знаешь, что и в Библии Иосиф пережил много испытаний от своих собственных братьев. Вспомни, что ты сказал тогда вечером, когда твой отец тебе...» Иосиф закрыл лицо руками. «Хватит, не читай дальше. Я этого больше не вынесу. Господи, прости мне, прости мне!» «Иосиф, ты, наверное, маме написал всякую всячину». «Да, Деларис, я и написал слишком много. Но, наверное, так должно было случиться, чтобы я, наконец, со всем этим мог справиться. Она меня знает лучше, чем кто-либо другой. Но, похоже, там кто-то у двери. Открой ты, пожалуйста, Деларис. Я сейчас не могу». «Иосиф дома?» Перед дверью стоял высокий худощавый мужчина. «Да, он дома. Да вы заходите, садитесь, пожалуйста. Он сейчас к вам выйдет». Иосиф по голосу услышал, кто пришел. И в нем поднялось раздражение. Может, он пришел, чтобы снова его обидеть? «Добрый вечер, Иосиф». приветливо поздоровался пришедший. «Вот расписка, что вы отдали десятую часть церкви». «Но этого вам не нужно было делать», — сказал Иосиф. «Я все равно как раз проходил здесь, мимо. Мы решили расходовать $100 на южноамериканскую миссию, $75 расходовать на литературную работу и $75 на устройство дома для престарелых. Вы с этим согласны?» «Я же сказал, что братья сами могут решать, что с этими деньгами делать. Пожертвования принадлежат Богу. Ему я их и отдаю». Вошедший почесал затылок, потом надел шляпу, собираясь уходить. «Об этом я еще ни разу ничего не слышал. Но спокойной ночи. Сегодня чудесный вечер», — сказал он и вышел. Иосиф смотрел ему вслед, пока он не исчез из виду. Потом он потихоньку закрыл дверь. «Где письмо, Делрис? Я хочу его дочитать». «А ты не думал о том, что он, может быть, приходил, чтобы извиниться перед тобой?» «Ты решила, что он хотел за свои слова извиниться?» «Ну, я не совсем уверена, но, может, он это хотел сделать, только не знал, с чего начать». «А может быть, в этом и нет необходимости. Я буду стараться свое обещание выполнять и давать десятую часть церкви. За это я был уже много раз благословен Богом. Мне этого достаточно, и еще сегодня я напишу письмо маме». Иосиф сел за стол, подперев голову руками. Перед ним лежал лист бумаги. Делрис изредка бросала на него взгляд и видела, что он все еще сидит, погруженный в свои мысли, и смотрит перед собой в пространство. «Что с тобой, Иосиф? Тебе написать маме письмо так тяжело?» «Я не знаю, куда мне деваться от стыда. Ты это письмо хорошенько сохрани. И если я когда-либо из-за кого-то впаду в сомнение, я отыщу это письмо и снова прочитаю». Было уже совсем поздно, когда Иосиф, наконец, заклеил конверт. Письмо получилось длинным. На следующей неделе, когда Иосиф проповедовал в воскресной школе мальчикам, ему принесли телеграмму. «Сегодня утром умерла мама. Похороны в пятницу. Б. Армстронг». Иосиф словно окаменел. Через некоторое время он взял себя в руки и сказал сквозь слезы: «Я рад, что успел написать ей это письмо». Иосифу казалось, что поезд никогда не доберется до цели. Так бесконечно долгой была эта дорога. На вокзале их ожидал Джеди Бейс, отец Делрис. «Папа, а откуда ты знал, что мы прибудем именно этим поездом?» «Да я так подумал, что уже так поздно, а вы с дороги и сильно устали». Ну, идемте. И дайте мне Дэнни. Нет? Ты не хочешь идти к своему дедушке? Ты меня уже не узнаешь, разве? Как он изменился. Стал совсем взрослым парнем. Голос Джеди Бейса звучал несколько разочарованно. Старший внук его сторонился. «Папа, а вы знаете подробности, как мама умерла?» спросил Иосиф, когда они вышли из здания вокзала. В горле его застрял комок, мешавший ему говорить. «Насколько я знаю, у нее случился инфаркт. До этого она как вроде бы не болела. А воскресным утром она еще была в церкви. Но, видимо, чувствовала себя уже нехорошо, потому что Мария заметила, как она несколько раз словно хватала воздух, будто ей тяжело было дышать». Иосиф с Делорис сразу же отправились в дом его родителей. Дверь отворил сам отец. «Отец!» Иосиф протянул ему руку, и тот ответил крепким рукопожатием. В кресле-качалке неподвижно, сжавшись в комок, стянув плечи серой шалью, сидела тетя Гипси. Ее огромный фартук свисал почти до пола. Она была все та же, неизменная тетя Гипси. Только ее седые волосы теперь стали совсем белыми. Виргиния и Ловел подошли к Иосифу и поцеловали его. Они оба плакали. Потом зашла тетя Зара. В соседней комнате были в сборе дядюшка Том, сестра Лотти, его бывшая хозяйка Катя, дядя Тимофей. Присутствие лучших друзей как-то укрепило Иосифа. Он так боялся приехать домой, и что мама уже не выйдет к нему навстречу, как прежде. Мысль об этом заставляла его вздрагивать. Глаза Иосифа наполнились слезами, и он как сквозь пелену смотрел на спокойное, как будто улыбающееся лицо своей милой мамы. «Разве она не похожа на ангела?» шептал он и положил свои теплые руки на ее маленькие и холодные. «Да, Иосиф, ты прав», прошептала Делорис. «Она уже успокоилась. Она достигла своей цели». Все гости вышли из комнаты. Только Иосиф остался долго стоять возле гроба матери. Он не мог оторвать взгляда от счастливого ее лица и вел с ней немой разговор, который мог понять только Бог. Сотни людей, кто знал Анну и кто у нее учился любить, пришли, чтобы отдать ей последние почести. Брат Гризли теперь уже тоже совсем седой и сильно постаревший, начал чтение Псалма 117-го. Каждое слово он произносил медленно и ясно. Оно проникало в душу и запечатлевалось там. Дочитав до стиха 15-го, он помедлил и повторил его еще раз. «Голос радости и спасения в жилищах праведников». За ним проповедовал брат Герберт в только ему одному свойственной манере говорить вдохновенно и с особой силой воздействия на других. Это чувствовал каждый присутствующий здесь. Иосиф никогда не забудет этих слов. В конце своей проповеди он прочитал слова гимна. «Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее челнока улетает вперед». Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее челнока улетает вперед, и быстрее челнока улетает вперед. Иосиф закрыл лицо платком. Беннет неподвижно смотрел прямо перед собой. Иосиф безутешно плакал. Его отец скрестил руки на груди и слегка наклонился вперед. Он смотрел впереди себя, в пространство. На лице его нельзя было прочесть ни озабоченности, ни страданий. Беннет поднял голову, но глаза его, казалось, никого не замечали. «Скоро все это кончится», — говорило его выражение. Людей пришло много, и все, уходя, пожимали Иосифу и Делорис руку, выражая этим свое соболезнование. Желание разделить горе и напомнить Иосифу, какая чудесная у него была мама. За сочувствие Иосиф был очень благодарен, но напоминать, что у него была прекрасная мама, ему не надо было. Он и сам это знал. Никогда он это не чувствовал так остро, как сейчас. Если ее губы и были плотно сжаты смертью, а ее руки лежали неподвижные и холодные, то все же ее любовь продолжала жить в его сердце. И все ее письма, полные материнской озабоченности и напоминаний, лежали у него дома, в укромном месте, в сохранности. Их всегда можно было читать и перечитывать. Как мечтал Иосиф такое же письмо хоть раз получить от отца. Брат Герберт ожидал Иосифа у выхода. «Я надеюсь, вы на воскресенье останетесь здесь». «Да, мы останемся». «Я был бы рад, если бы ты сказал слово в это воскресенье». «Брат Герберт, не подумайте, что мне этого не хочется, но я боюсь, что смогу не удержать свои чувства под контролем». «Я тебя понимаю». Понимаю, Иосиф. Я тоже похоронил свою маму, поэтому понимаю и сочувствую тебе. Я только подумал, может, ты захочешь поделиться воспоминаниями. А что, вы что-то слышали? Иосиф отступил шаг назад. Может, его мама говорила с братом Гербертом? Сердце его охватило тревога. Делорис взяла его за руку и сказала: «Иосиф, Господь, кого любит, того и наказывает. И еще, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. И чтобы мы радовались, когда нас из-за него преследуют. Все, кто несет испытание, его возлюбленные дети, Божьи избранники. И ты один из них. Разве не так, Иосиф?» Иосифу вдруг стало не хватать воздуха. Ему словно перехватило горло. Он не мог выговорить ни слова. Но брат Герберт все еще ожидал ответа. Почему он сказал именно эти слова? «Можешь ничего не отвечать, Иосиф. Мы хотим вас пригласить в воскресенье на обед. Твой отец, Виргиния и Ловел тоже будут у нас. Спасибо за приглашение. Ты согласна, Делорис?» «Делорис, твои родители тоже приглашены», — сказал брат Герберт. «Я очень рада. Большое спасибо. Моя мама боялась, что мы так мало будем видеться и что мы слишком скоро уезжаем». Наступил понедельник, а с ним и их отъезд. Предстояла длинная дорога обратно домой. Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали 8-ю часть повести 2-го тома «Свет с небес». Продолжение следует. Твоей спасительной скале всем сердцем. ясном сне, не в сгодах устаю. Останешься со мной, твоей спасением.